Глава 27. Ночевать Денис поехал домой. Он вообще старался ночевать дома, если не чувствовал после сеанса слишком большой потребности в отдыхе. Ну, чтобы не бегать по утрам вокруг НИИ. В этот раз Денис убеждал себя, что ничего особенного в игре не случилось, и ему совсем не требуется к чему-то там морально готовиться. Об этом лучше вообще не думать и жить, как обычно. Обычное утро понедельника, обычные утренние дела. Дорога в университет под механический бубнёж робота в наушниках, обычные лекции, обычные разговоры между парами. Обед и дорога в ней. Вошел в общую игру. Первым делом открыл управление кланом. Разжаловал себя из лидеров и нажал после «покинуть клан». Его опыта достаточно, чтобы создать новую гильдию. Система спрашивает название. Денис, припомнив слова Лехи, написал «мажорский». Отправил приглосы Леше и Сереже. Они сразу вступили в клан. Втроем собрались в харчевне игроков без кланов. Свою базу им только предстояло завоевать. Денис предложил не усложнять, обосноваться пока в деревне, как Артем с девчонками. Ребята согласились. Деня тут же взял у Непися трактирщика задание, за выполнение которого тот обязался рекомендовать их знакомым деревенским старостам. Всего и делов. Победить в кулачной схватке стенка на стенку, которую он устраивает для жителей окрестных сел. Деня бы и один справился, если бы не полный запрет на применение магии. Парни тоже показали себя молодцами. Не зря посещали одну с Денисом секцию, да и в игре хорошо освоились. После победы Деня попросил парней его извинить и вышел из игры. Вылез из капсулы, отправился в душ. Оделся, попил чаю и надел вершлем, чтобы заполнять обязательные объемы воспоминаний о квантовом мире. Кому-то, может, просто фантастика, а для него просто работа. Вот просматривать эпизоды Артема уже не хотелось. А все равно взялся заполнять объемы. Ему же за эту зарплату платят, в конце-то концов. Наконец, развязался с обязательствами и отправился по своим обычным делам. Ну, совершенно же обычный день. А что будет вечером? Будет только вечером. «Вадик!» Ласково глядя в глаза лучезарными своими глазками, задушевным тоном проговорила Валентина. «Ты же так с ума сойдешь! Просто хватай Лену в охапку и беги, куда глаза глядят, пока не поздно!» «Странный ты психолог!» — натянуто улыбнулся Вадим. «Ты же хотела сохранить мою семью!» «Свихнувшись, ты своей семье не нужен!» — сказала она. «Точно тебе говорю, с такими делами ты допрыгаешься до нервного срыва и натворишь больших бед. Бросай этот сумасшедший проект и беги!» «Ага, разбежишься тут», — скривился он. «Супруга сразу заблокирует все мои деньги. Да и не стану я забирать у нее последнее». «Вадя, ты мне надоел!» — воскликнул Валя и вытащила из ящика стола банковскую карточку. «Вот, на! Здесь 10 миллионов долларов. Хватай и беги!» Вадик в растерянности уставился на пластиковый прямоугольник и пробормотал. «А ты точно психолог?» «Приблизительно», — сухо ответила она. «Слушай, кто ты на самом деле?» — нерешительно заговорил Вадим. «Ты не все знаешь о нашем проекте. Фирмой владеют очень серьезные люди». «Все я знаю», — сказала она строго и переспросила. «Ты о дедушке Артема?» Вадим заторможенно кивнул. «Ну да, серьезный дядя», — небрежным тоном согласилась Валентина. «Но ведь этот проект он заранее отдал любимому внуку. Без Темы ему это все неинтересно». Вадик пристально вгляделся в ее вдруг ставшие холодными глаза. Она не отвела взгляда и жестко заговорила. «Артемка и приятель его Денис — настоящие монстры, хуже любых маньяков. Эти их руны — отголоски ужасной тщательно забытой эпохи, часть кровавого дикарского культа. Ребятки явно возомнили себя древними колдунами. Все, что они творили в своей игре, скоро легко сотворят и в жизни». Валентина с жаром воскликнула. «Их необходимо остановить». «Еще лучше», — пробормотал Вадим, опустив взгляд. «Только фанатиков мне в жизни не хватало», — он сухо сказал, глядя в стол. «Спасибо за консультацию. До свидания». «Да никто ж тебя не заставляет рисковать самому», — спокойно сказала Валентина. «У ребят друг к другу серьезные претензии. Вот и пусть начнут свои подвиги в реальности с себя. Ты прислал изображение камня. Так я даже знаю, где парни его нашли. На нем написано примерно следующее. Здесь боги судят споры отважных. Это место древних кровавых разборок и одновременно что-то вроде жертвенника». Она криво улыбнулась. «Предки отличались практичностью и из всего стремились извлечь максимальную пользу». Валя взяла короткую паузу и продолжила деловым тоном. «Ты ведь системный администратор в вашей игре?» «В некотором смысле», — пожал Вадим плечами. «Можешь отправить послание в личку Тёме как бы от Дениса и наоборот?» — строго спросила Валентина. «Могу, конечно», — сказал Вадик. Валентина достала из ящика стола сложенный лист бумаги, пояснив. «Здесь текст. От себя ничего не добавляй. Отправь завтра, когда они приедут в НИИ». Вадим кивнул и убрал бумажку во внутренний карман. Поднялся из кресла. «Карточку не забудь», — напомнила Валентина. «Пин-код получишь из банка смс-кой». «Сразу карточку?» — неуверенно спросил Вадим. «Ты же сам хочешь избавиться от этого кошмара», — широко улыбнулась Валя, подарив ему лучезарный взгляд. «Я все-таки психолог, в некотором смысле». Без 5:09 Денис стоял голышом в своем кабинете и задумчиво смотрел на капсулу. Вот совершенно не хотелось в нее лезть. Денис повторял себе, что он не псих и не гребаный герой. Его гордая тень будто умерла, ни малейшего намека. И Денис был уверен, что она сейчас смотрит на него, ждет его решения. Он словно со стороны сам смотрел на себя. Ведь ясно же, что лезть в капсулу — полная дурость. Что он собрался доказывать? Кому? Он также хорошо понимал, что если не ляжет сейчас в капсулу, то согласится быть слабаком и задротом всю оставшуюся жизнь. Шансов что-то изменить уже не будет. Денис глубоко вздохнул и на последних секундах все-таки улегся в это чертово устройство. Рябь настройки, приветствие системы. Его схватили солдаты и подтащили. Занесли в замок. Тащили узкими коридорами, задевая раненым бедром и плечом об углы. Принесли в очень нехорошего вида помещение и уложили на стол. «Ну что, мразь, еще не наигрался?» — сказал один из черных рыцарей. «Ты у нас так подохнешь, что точно уже наиграешься!» — просипел с ненавистью второй. На этом эти двое вступления закончили и приступили к исполнению взятых на себя обязательств. Денису было очень больно. Но он же знал, что когда станет невмоготу, игра встанет на паузу. А вот после этого возвращаться сюда будет очень непросто. Поэтому Денис смеялся этим уродом в бледные хари и весело комментировал. «А вы тут на полставки палачами? Денег не хватает, убогие! Не-е-е! Таких косоруких могли набрать только по объявлению. Да вас же коновалами в приличный дом не возьмут. Да что там, я вам даже липовый диплом из стоматологов не продал». Ему как раз один клещами расшатывал и выдирал зубы. Ну, последнюю фразу Денис прошамкал, когда выдрали уже. В другие подробности вдаваться не будем. Смешного там было мало. Палачи от подначек Дениса заметно нервничали и старались, что было сил. Денис сначала перестал их обзывать. Потом устал смеяться, затем подумал, когда уже пауза. Ему это все давно перестало нравиться. Прямо скажем, в край надоело. И вот, наконец, он увидел палачей и бедного Юргена сверху. Долгожданная рябь затянула картинку. Изображение залил белый свет, и появились буквы. «Поздравляем, игрок! Ты прошел второй базовый уровень. Окончание сеанса из-за гибели персонажа. Штрафов нет. Активирована тень души. Уровень тени — спутник. Обучено талантов. Предавшие тебя вилланы — один талант. Старосты барона — один талант. Управляющий барона — один талант. Барон Трауфгик — один талант. Рыцарь духа — один талант. Всего у тебя талантов. Дух — 4 таланта. Разум — 3 таланта. Воля — 3 таланта. Доступен переход на 3-й базовый уровень. До встречи, игрок. Изображение погасло, и с тихим жужжанием открылась крышка капсулы. Денис офигевшими глазами смотрел на люминесцентные лампы. Не, он не понял. Где эта гребаная пауза? Во вторник Лена в университете между парами предупредила Олю и Артема, что сегодня не сможет войти в игру. Злой начальник Вадик требует сделать выпуск о первом межклановом побоище. Он вообще-то требует притащить в студию Артема и Дениса. Ну, она и так знала, что ему на это передать. Что у них пока нет времени, придут обсудить ту схватку как-нибудь потом. Тёма и Оля ей тепло улыбнулись, а Денис не проявил никаких эмоций. По непроницаемости физиономии он сумел сравняться с Артемом и даже слегка превзошел. Впрочем, день Лену уже не особенно беспокоил. Ее ждал волшебный мир. То есть запись блога действительно сегодня назначили, но после часа общей игры. И какие могут быть игры при таких делах? Лена приехала в НИИ, улеглась в капсулу и сходу погрузилась в квантовый прототип. Она давно уже сообразила, что, перелистывая жизнь персонажа, уже как бы догнала Тему и Дениса. Она же наблюдатель, ей показывают то, что успело произойти за время нахождения их в мире. Эпизоды стали начинаться, когда Милена ложилась спать, и длились обычно по 4 дня, а по понедельникам, после выходных, аж по неделе. И сеансы стали заканчиваться с подобающим пояснением. Окончание сеанса. Ваш статус наблюдателя не позволяет дальнейшее нахождение в игре. До встречи, наблюдатель. Значит, Лена погрузилась в волшебный мир. Перемотала сон, утренние дела, и Милена с подружками пошла в школу. Там Лена обязательно увидит Диму. Девушки болтали, радовались погожему деньку. Лето заканчивается. Скоро зарядят дожди, и наступит унылая осень. Зато потом придет караван из Царьграда, привезут новые книги, которые им предстоит переписывать зимой. А сначала они их прочитают и будут выбирать, какую переписывать первой. Изображение внезапно затянулось рябью настройки. Лена расстроилась. «Да что ж так мало в этот раз? И рябь какая-то странная. Когда она кончится уже?» Денис с большим удовлетворением отметил в сообщении системы, что уровень его тени теперь спутник. Он и сам чувствовал новое отношение к себе своего гордого духа и непроизвольно старался соответствовать. Но паузы же не получалось. Вот что теперь делать? Какой смысл возвращаться в игру, если он так и будет в том мире вторым? И дело даже не в том, что ему нельзя отомстить Артему. Денис больше не собирался ему мстить и вообще что-то кому-то доказывать. Он себе уже все доказал. Пройдя через пытки, он уверен, что не задрот. Денис понял, наконец, что не быть задротом и не считать себя задротом — почти одно и то же. Не, задроты могут внушать себе все, что угодно. Реальный парень просто знает о себе, что он не задрот. И ни в каких доказательствах не нуждается. Денис в душе горько улыбался. Такая простая фигня, и так непросто выразить ее словами. И в этом Тёма оказался прав. Есть вещи, которым смысл не нужен. Они понимаются сами по себе, целиком, без разбора на логику. Но Денису с умной головой все-таки потребовалось залезть в пыточный подвал. Хотя в этом больше заслуга Германии. И этой ведьме он благодарен даже за пытки. Ну, не объяснить было иначе эти простые и настоящие истины такому умнику, как он. В общем, в квантовый мир Денис возвращаться не собирался. Нечего ему там больше делать. Он приехал в НИИ после занятий в университете и улегся в капсулу только чтобы поиграть в обычную, общедоступную игру со своим новым кланом. Пообещал же Лёше и Серёге, что будет играть с ними после занятий по часу в день. Закрылась крышка. Рябь настройки. А вместо общей игры картинку заливает белый свет и появляются буквы. «Приветствуем, игрок. Ты перешел на 3-й базовый уровень. Задача — уничтожить другого игрока. За выполнение миссии. 3 таланта. Распределение на твой выбор. После успешного завершения в других миссиях, в случае неудачи, тебе уже не будет грозить вылет из игры. Ты вернешься на первый базовый уровень. Дополнительные бонусы. За уничтожение лишака или вражеского тотемного воина – один талант. За уничтожение вражеского ведуна или равного колдуна – два таланта. Если уничтожение бонусных объектов связано с исполнением долга кровной мести, добавляется один талант. Кровная месть – единственная угодная родным богам и предкам кровавая жертва. Распределение бонусных талантов случайное. Всего у тебя талантов. Дух – 4 таланта. Разум – 3 таланта. Воля – 3 таланта. Это очень много. И этого до смешного мало. Развивайся. Базовый бонус. Доступ к навыкам и памяти персонажа без прохождения ознакомительного уровня. Помни условия базовых уровней. В случае гибели персонажа до выполнения задания вылет из игры без возможности вернуться. После выполнения задач второго уровня у тебя появилась возможность выйти из игры на время. Просто нужно очень захотеть выйти. В твоем времени ты должен вернуться в игру до истечения суток. Иначе провал миссии. Удачи, игрок. Буквы пропали. Денис ощутил себя лежащим на спине в небольшом темном помещении. Воняло дымом и еще чем-то очень неприятным. Стены почему-то конусом, на них пляшут отцветы языков пламени. Раздаются ритмичные удары, и кто-то воет противным голосом или рычит. Кажется, это называется горловым пением, а лежит он в юрте. Так что там было в сообщении? Эта гребаная пауза все-таки появилась? А раньше эта гребаная система написать не могла? Прикалывалась, что ли? Не-е-е. Такой хоккей нам точно не нужен. Денису нестерпимо захотелось покинуть это место. Изображение затянуло рябь, белый свет и буквы на его фоне. Остановка сеанса по решению игрока. Если не вернешься в игру за сутки, будет засчитан провал миссии. До встречи, игрок. Рябь перед Леной сменил белый свет, и на белом фоне появились буквы. Внимание! Системное противоречие. Для устранения противоречия ваш статус изменен. Теперь ты игрок. Ознакомительный уровень условно успешно пройден. Поздравляем! Ты перешел на первый базовый уровень. Тень души отсутствует. Задание — уничтожить цель. Цель — любой лишак или враждебный тотемный воин. Награда за выполнение — 2 таланта. Распределение случайное. За уничтожение целей более одной бонуса нет. Всего у тебя талантов. Дух – 0 талантов. Разум – 1 талант. Воля – 0 талантов. Штраф за невыполнение – вылет из игры без шанса на возвращение. Удачи, игрок. Буквы пропали, и появилась уже другая картинка. Она лежала в постели под одеялом, в ее комнате темно. Игра перескочила целый день? Или сразу на окончании эпизода? Лена испуганно огляделась. «Все вроде бы как и было. Только...» «Только нет поля выхода из игры!» Денис оказался в меню общей игры. На подоконнике лежало письмо. Знак нового сообщения. Он выделил конверт взглядом, писал Артем. Денис подумал «Открыть!» и увидел такой текст. «Привет, задрот! Я уже устал ждать, когда ты соберешься мне мстить. Знаешь же, где камень с рунами? Вот давай-ка встретимся возле него через 2 часа. Или считай, что ты вылетел из проекта. По скриптум, хотя ты, конечно, не придешь. Так что прощай, задрот». Денис глазам своим не верил. Он все-таки был об Артеме гораздо лучшего мнения. Нет, Денис все равно не собирался больше мстить Артему, даже за это дурацкое письмо. Что ж, если он хочет подраться, пожалуйста. Только Денис поедет к камню, чтобы как-то объяснить Артему, что... Да хоть извиниться! Извини, что ударил тебя мечом в спину! Мда, такое не прощается. И все-таки, даже если собрался извиняться, нужно ехать с мечом. Денис написал Леше и Сереге в личку, что очень сожалеет, но у него неожиданные проблемы в реале. Нужно бежать. Парни отнеслись с пониманием и пожелали ему удачи. Денис вызвал к проходной НИИ такси и бегом направился на выход. Сначала заехал домой, взял меч и справку, что это только для исторического фехтования, и поехали за город. Пообещал за скорость заплатить вдвойне, и водитель домчал его до места воскресных сборищ ролевиков за час. Он расплатился, забрал из багажника меч и бодрым шагом потопал в лес. Чувство направления, полученное у ведунов, не подвело. Еще через час Денис вышел к камню. Рядом стоял Артем в своем экзоскелете. Держал в руке меч. Неподалеку стоял его мотоцикл. Денис вынул из ножен свой клинок и направился к Артему. «Еще раз привет», — сказал Артем. «Ты получил от меня письмо?» «Да», — строго заговорил Денис. «Я не понял, что это ты...» «Только я его не писал», — прервал его Тёма. «То есть?» — запнулся Денис. «А с чего ты решил тогда, что я получил от тебя письмо?» «С того, что получил письмо от тебя», — ответил Артём. «Тебе интересно, что ты написал?» «Но я не писал тебе», — растерялся Денис. «Ты вызвал меня на поединок к этому камню», — с усмешкой проговорил Тёма. «И намекал, что иначе может пострадать моя мама». «Да не мог я тебе такое написать!» — крикнул Денис. «Я тоже так подумал», — кивнул Артем. «Зачем тогда приехал?» — удивился Деня. «Затем, что был уверен, что сюда приедешь ты», — спокойно сказал Тёма. «Кто-то же очень постарался устроить нам свидание». «Да это Вадик так прикололся», — угрюмо проворчал Денис. «Он давно нас обоих не любит». «Скорее всего, не он это придумал», — начал задумчиво Артем и вдруг радостно воскликнул, посмотрев в сторону. «Ба! А вот и наши европейские гости!» Денис оглянулся. Из-за деревьев к ним вышли парни в черных костюмах, все с обнаженными мечами в руках, а у того, что шел справа, еще и висела на плече спортивная сумка. Подошли, и тот, кто назвался Воскресенье Куртом, задорно заявил. «Может, хватит уже болтать? Давайте, деритесь!» «А мы не хотим», — с ленцой сказал Тёма. «Вам все-таки придется подраться», — грозно проговорил парень, что стоял слева от Курта. «Мы убьем вас обоих. Но если вы сразитесь друг с другом, победителя отпустим», — задушевным тоном пообещал немец, что стоял справа. «Нашли дураков», — нагло усмехнулся Денис. «Ты думаешь, что не сможешь победить Артема?» — с расстановкой спросил его Курт. «Рассчитываешь снова ударить его в спину и сдаться?» «Так, мы все упростим», — воскликнул парень со спортивной сумкой на плече. «Знаешь, что у меня в сумке? Электромагнитная пушка». Он сунул руку в сумку и направил ее на Артема. «Все, теперь электроника его экзоскелета сгорела. Просто убей его, или мы убьем вас обоих», жестко проговорил Курт с выраженным акцентом. «Идите в жопу, мрази!» прорычал Денис, подняв меч. Он шагнул вперед, закрывая Тему. Денис считал себя должным парню, и даже немного радовался в душе возможности хоть немного расплатиться. Пусть даже напоследок. Курт встретил его атаку с холодной усмешкой, ловко отведя меч. Немец, что стоял с сумкой, бросил свой баул на траву, выставил перед собой клинок и, пристально глядя на Дениса, что-то зашептал. Деня почувствовал приступ головокружения, как недавно в квантовой игре. Но вдруг его словно обняло теплыми струями, сил заметно прибавилось. Он смог заметить и парировать выпад немца слева. Артем со своим сломанным экзо непонятным образом выскакивает из-за спины Дениса и кончиком лезвия достает горло европейского гостя, что сражался справа. Артема атаковал Курт, и Денис, закрутив эффектный пируэт, прыгнул к нему, но не прямо, а чуть левее. Курт пытается отойти и ошибается с направлением. Закончив поворот, Денис загнал ему меч в бок справа. В этот момент Денис увидел атаку последнего немца. Гад все отлично рассчитал и подгадал. Дени не уйти, и мечом отвести угрозу не успеть. Бабах! Немец валится ничком с дырищей во лбу. Упал, его затылок просто разворочен. Денис ошарашенно обернулся к Артему, в его левой руке элегантно дымился мистер Кольт. Артем убрал пистолет за пазуху, смущенно проговорив. «Просто взял на всякий случай». «Что ж ты их сразу не пристрелил?» — воскликнул Денис. «Дедушке обещал», — вздохнул Тёма. «Больше так не делать». «Кстати, по-моему, самое время ему звонить», заметил Денис с умным видом. Артём вытер меч о траву, убрал в ножны. Вынул телефон и весело воскликнул. «Гляди-ка! Точно сгорела электроника!» «А как же ты так без экса?» — поразился Денис. «Я же Волф», — небрежно ответил Тёма. «Но телефон все-таки нужен». «Звони с моего», — вытащил Дени трубку. «Не-е-е», — задумчиво помотал Тёма физиономией. «Лучше у этих возьмем». Он носком ботинка перевернул на спину труб Курта и вытащил из кармана его черной куртки трубку. «Ага, несложный графический пароль», — проговорил он, поелозив по экрану пальцем и принялся набирать номер. Раздались гудки. С той стороны взяли трубку, и Тёма заговорил по-немецки. «Алло, Артём опять стрелял, и у него серьезные проблемы. Он сейчас находится рядом с этим телефоном». Он прервал связь и положил телефон обратно Курту в карман. «Кому ты звонил?» — спросил Денис. «Маме, конечно», — смущенно ответил Тёма. «Она сообщит деду. Скоро прибудет помощь». Вадим ждал Лену в студии. Конечно же, ему совсем не требовалось заниматься этим блогом. В фирме хватало работников, просто ему нравилось ее снимать. Тем более, сегодня это последняя ее передача. Они сразу из НИИ поедут в аэропорт и улетят далеко-далеко. Он ждал ее и ждал. Девчонка явно заигралась. Опять нужно идти и вытряхивать ее из капсулы. А ведь он просил не задерживаться. Вадим раздраженно пошел в свой кабинет, деловито окинул взглядом значки на мониторе. И завис на целую секунду. Лихорадочно ввел пароль высшего приоритета и дал команду на экстренное открытие капсулы. Крышка тихо зажужжала, Вадик бросился к Лене. Его девочка лежала с закрытыми глазами, словно спала. Он осторожно взял ее за плечико, она не просыпалась. «Она провалилась в игру!» Вадим метнулся к компьютеру и нажал сигнал тревоги. В окне на экране появилось лицо дежурного, и Вадик сдавленным тоном доложил о происшествии. Через две минуты в кабинет вошли врачи и медсестра с медицинскими саквояжами. Доктор сразу подошел к капсуле, присел на корточки. «Она мертва!» — донеслись до Вадима странные слова. «Кто?» — спросил Вадик хрипло. «Эта девочка мертва!» — печально повторил врач. «Нет, этого не может быть!» — возбужденно заговорил Вадим. «Вкалите ей чего-нибудь и везите в реанимацию! Позовите Артема и Дениса, пусть выведут ее из комы!» «Послушайте, мы понимаем», — ласково начал доктор. «Вы ничего не понимаете!» — воскликнул Вадим и кинулся к капсуле. Взял Лену на руки и направился к дверям. «Я сам отнесу ее в реанимацию!» Доктор выразительно посмотрел на медсестру и шагнул к Вадиму, говоря. «Да, да, я вам помогу». Он тоже подхватил Лену и решительно заявил. «Мы вместе отнесем ее в реанимацию». Пока он нес эту ахинею, его помощница ловко открыла свой саквояж, вынула уже заправленный шприц и вколола иглу Вадику в плечо прямо через пиджак. Плавно надавила на поршень, и Вадик упал к ее ножкам. Доктор осторожно положил рядышком Лену. «И все умерли», — проговорила медицинская работница. «Не смешно», — проворчал доктор. «Этому еще и бригаду вызывать». «Сначала сообщим начальнику охраны», — решительно проговорила девушка. Алексей Лавров. Тень души 3. Конец.